и даже не надеялась на знакомство с одним из лучших боевых магов тайного города. Насколько я понял, вы закончили формирование команды. Совершенно верно. Мы все перед вами. Вот и славно. Мы с девушкой не знакомы. Сантьяго. Яна. Очень приятно. Насколько я знаю, вы впервые заключаете сложный контракт. Все когда-нибудь происходит впервые. Согласен. Стрелять в него хорошо. Стрелять в него хорошо, неожиданно подумала Яна. Высокий, спокойный, да еще в таком костюме. Прекрасная мишень. Подумала и про себя усмехнулась. Холодным железом Нава не пронять. Куда бы пуля ни попала, результат один. Полежит немного сердечно, истекая густой и черный, как битум, кровью. Затянет раны, а потом отыщет снайпера-неудачника и вывернет его наизнанку. А пуля пусть остается внутри. Холодное железо Навы переваривают с большим удовольствием, только крепче становится. Другое дело — обсидиан. Кортес, Лебедь, я доверяю вашему выбору. Яна мне нравится. Подпишем контракт немедленно? Да. Отлично. Договор заключен, и ваши жизни будут залогом его исполнения. Это была древняя формула. Наемник вверял заказчику свою жизнь и в случае неудачи мог не получить ее обратно. Договор заключен, и наши жизни будут залогом его исполнения. Учтите, Яна, я могу читать мысли. До свидания. Сантьяго поднялся и стремительно направился к черному ходу. На столе остались три черные пластиковые карточки. Несколько секунд наемники молчали. Яна взяла одну из карточек и рассеянно покрутила ее в руке. Кредитка темного двора. Неужели неограниченная? Конечно. Может быть, поужинаем? Здесь восхитительная средиземноморская пицца. С удовольствием. Только сначала скажи, что же мы должны сделать? Ничего сверхъестественного. В ближайшее полнолуние красные шапки будут штурмовать замок. Они собираются похитить у чудов карфагенский амулет. Наша задача – перехватить добычу и доставить ее князю темного двора. Как видишь, ничего сложного. Москва, Садовое кольцо, 21 июля, среда, 21:43. Какая же ты все-таки зараза, Артем. Ты меня, Люсенька, ни с кем не спутала? Думаешь, я не видела, как ты глазел на ту чернявую куклу?